Вчера брат делился своим служением, и короткая фраза прозвучала: «На последние 40 рублей отец пошел, сделал объявление». Я сидел, думал, а сколько за этим осталось несказанного? Что пришлось семье переживать? Сколько трудностей, друзья, приходится переживать семье благовестников, о которых они никому не скажут никогда? Действительно, путь истинного служения, он зачастую идет через долину тени смертной, когда, может быть, и не видно будущности, когда и разочарование. Сейчас гимн прозвучит: «Долинную плача и скорби иду я». Автор гимна, автор слов и мелодии, брат наш Павел Флорович Захаров, много потрудившийся здесь, в Сибири, когда вот наше братство начало организовываться, узник за дело Евангелия, там он оставил здоровье и перешел к своему Господу. Thank you. Сияет вдали.